Беру я в руки барабан. Мой звук сегодня чистый прям. Я стараюсь успевать вас к сроку, братья, пробуждать. Пусть у меня немного рок, стучу я нежно. Стук, стук, стук. Ты человек совсем не лишний. И кратковременно затишье грядет величественно вновь. На миру петь всем про любовь. Пусть полтора минуло века, мир не забудет человека. Вернулись снова многие в мир, чтоб прекратить кровавый пир. Так пусть не будет глаз мой в туне, чтобы мир проснулся накануне. В могилу канул, был таков. Пришло вновь время петушков. Нам слово сеять по планете, ведь есть отец и птицы, дети, и велика аудитория. Не правда ли странная история? Перед тобой шмыгнула мышь. Проснись, мой друг, зачем ты спишь? Ты видишь там белесый дым. Горим в огне, мой друг, горим. Нам пламя нужно то залить, друг друга словом пробудить. Взгляни, сейчас ты на часы. Огонь небесной всей росы, ту память пусть тебе обоет, и небо прошлое раскроет. Ну как, ты вспомнил? Ну же, ну! Что за невнятное му-му? Взошли семян, чтоб слово всходы, потоком льются вешние воды. Вставай, мой брат, скорей вставай, зовет нас Бог в небесный рай. Но надо нам ему помочь, рассеет словом своим ночь. Отбрось свой сон, проснись и пой, идти нам вместе всем с тобой. Часы не будут нас всех ждать. Пора вставать, наш долг вставать. Нам весть о Боге словом лить и души этим пробудить. Грядет величественно драка, на слово лает то собака.